а также повозки с 40 орудиями и пищалями. Не сказать, что наше войско передвигалось очень быстро, однако, надо учитывать два важных фактора. Едичкульцы понесли тяжелые потери и тащили с собой много раненых. Вдобавок степняки лишились множества заводных коней, что сказывалось на скорости. Трофейные команды сразу после разгрома бросились не только собирать оружие, но и ловить скакунов. С нами даже прибыл целый отряд, направленный князем Бильским для отбора лучших лошадей. Но меня мало волновал этот факт. Главное – догнать и освободить Полон. В который раз я возблагодарил Бога за то, что кроме однобрусных лафетных хоботов, сразу запустил производство новых передков. И артиллерия стала действительно мобильной и позволяла даже атаковать татар малыми силами. Для воина в степи – это просто фантастическое преимущество. Естественно, при должной организации всего войскового хозяйства, в ближайшие несколько лет нас ждут именно такие сражения. Вот и обкатаем технологии, заодно проведем работу над ошибками. Понятно, что Орда могла уйти, только надо учитывать фактор алчности степняков. Набег начинался просто волшебно. Был взят целый городок, более десятка сел и огромная добыча. А апофеозом рейда должен был стать захват русского царя, или окружение его лагеря с последующим выкупом, что даже выгоднее, ибо меньше жертв. Но что-то пошло не так, едичкульцы потеряли немало сильных воинов, это знающие люди определили по доспехам, да и обычных степняков полегло очень много. Все-таки грамотная артиллерийская засада – это страшная вещь, поэтому врагам крайне важно было уйти с пленниками, чтобы хоть как-то оправдаться перед крымским сюзереном. Все-таки нападение являлось обычной вылазкой, которая происходит каждый год, а калмыки героям не подвластны. Наоборот, это их заноза, на которую нет управы. Поэтому хан мог спокойно отбрехаться, сославшись на глупость вассалов, но пленных забрал бы с радостью. Плевать на все, я потому и стараюсь забить голову любыми мыслями, лишь бы не думать о том, что мы опоздали. Наш отряд разбил Орду 3 раза. Сначала бой случился на 2-й день преследования, затем было сражение у лагеря Басурман, и уже потом мы прижали противника к плавням, окончательно его разгромив. Только первые 2 сражения оказались заслоном, пусть и многочисленным. Хан Орды бросил в бой наиболее слабых воинов, попытавшись уйти с лучшими людьми, казной и пленниками. Их перехватил наш засадный отряд, совершивший обходной маневр с юга, потом Косогов собственно, и прижал остатки Орды к Айдару, где начали планомерно добивать, обстреливая из артиллерии. Нагайцы через реку уйти не могли, так как туда уже переправилась часть драгун. Там к нашим людям присоединились отряды преследователей из Валуек, Купенки, Нового Оскола и Острогожска. В общем, надо радоваться, что удалось разбить столь неприятного противника, досаждавшего южным рубежам державы. Только мне не весело, как раз наоборот. Я даже не знаю, сколько сижу на одном месте, поглаживая спутанные русые волосы девочки с проломленным затылком, русского ребенка, убитого басурманами при отступлении. Их здесь много, под 2 сотни. В основном дети, есть и взрослые, не ликвид. Тех, кто мог стать дополнительной обузой, да и стоит дешевле на арабском рынке. Нагайцы увели с собой девушек и здоровых парней, остальных в расход, ведь дети менее выносливые и будут умирать по дороге. Но и оставлять их живыми нельзя, суки, ненавижу. Когда я увидел эту братскую могилу, вернее, обычную свалку из тел, то обомлел. У солдат не было времени на разглядывание страшной картины, им воевать нужно. Мне же выпала доля лицезреть эту гекатомбу. Массовое жертвоприношение в мою честь. Никак иначе. Именно я виноват в убийстве стольких людей. Заигрался Федя, начав относиться к человеческим жизням, как к статической погрешности. Я ведь и боевые потери закладывал еще перед рейдом. Мол, потеряем столько-то пеших воинов и столько-то конных. Только посмотрев на поле боя, усеянное мертвыми и стонущими от ран солдатами, начинаешь понимать, что такое война. Знаете ли, вправляет мозги и спускает с небес на землю. Особенно когда вытаскиваешь пулю из собственного рынды, орущего из-за дрянного наркоза, а затем зашиваешь его рану. Но потом ты натыкаешься на целое поле, усеянное трупами невинных людей, убитых по твоей вине. Это даже не холодный душ. Ситуация больше похожа на удар в пах. Стоишь, согнувшись, из глаз слезы и не можешь вдохнуть от нахлынувшей боли, только душевной, а не телесной. Поэтому я упал на колени, перед детскими трупиками и просто захлебнулся нахлынувшими эмоциями. Помню, что плакал и раскачивался, как болванчик, позабыв об окружающем мире. Вдалеке грохотали ружья и рявкали пушки. Рядом жужжал целый рой мух, и галдели начавшие слетаться галки с вороньем. А царь, вернее, самозванец, возомнивший себя всезнайкой и самым умным, все сидел на земле, поглаживая голову убитого русского ребенка. Не знаю, как дальше смотреть в глаза людям. Мне кажется, что в каждом взгляде я буду видеть упрек из-за произошедшего. Как с этим дальше жить? Снимаю шапку и вытираю испарину на лбу. Еще раз оглядываю жуткую картину, стараясь запомнить каждое лицо. Пусть покойники являются мне во сне, заслужил. Нет мне прощения за содеянное. Я могу только отомстить, но какой прок от этого убитым? Чувствую, как лицо кривится в гримасе всепоглощающей ненависти, к себе, проклятым степняками, предателем и злой судьбе. Пусть мертвым уже все равно, но мне точно нет. Значит, кому-то придется ответить за случившееся. Пусть это будет успокоением моей совести, плевать. Пытаюсь подняться, но не могу. Ноги затекли, да и тело ощущаю с трудом. Савва, помоги встать. Только осторожно, а то ног не чувствую. Мой голос больше похож на карканье. Но дядька все правильно понял и засуетился. Эй, бездельники, бегом сюда, государю помощь надо. Слова явно предназначались рындом. Из четверых моих ближников на ногах осталось только двое. Вместе с Троекуровым неприятную рану получил Голицын. Апраксина пару раз задели стрелами, но он отказался отлеживаться и отправился в погоню. Без единой царапины из сражения вышел только юный Трубецкой. Оно и правильно. Детям вообще нельзя воевать. Только сейчас иные времена. Меня осторожно подняли на ноги, но я чуть не рухнул от жуткой боли. Кровь хлынула в пережатые сосуды, аж в глазах потемнело. «Тащите государя на руках к лошади!» «Чего стали?» — продолжил командовать Савва. «Как в прошлом году, рынды понесли меня на руках. Охрана расположилась в небольшой рощице, находившейся рядом с местом казни. Народ выглядел хмуро, у кого глаза сверкали от злобы, но я не заметил даже намека на осуждение. Хоть немного отлегло от сердца. Уже в тени дядьку достал флягу, к которой я присосался». Аки вампиркшие жертвы, вроде полегчало. Отряд быстро добрался до лагеря, напоминающего муравейник. Странно, но народ приветствовал меня радостными вскриками и даже улыбался. Понятно, ведь мы победили. У шатра нас ожидали слуги, приготовившие воду для умывания. Рядом кашеварил повар, и от котла распространялись просто умопомрачительные запахи. Желудок тотчас отреагировал одобрительным урчанием. Я ведь не ел с утра. И правильно говорят, война войной, а обед по расписанию. Можно сколько угодно заниматься самобичеванием, но у организма свое мнение на этот счет. «Государь, у тебя виски посидели», — воскликнул удивленный Трубецкой, под укоризненным взглядом Саввы. Я снова снял шапку, направившись под навес, дабы умыться. Вот Ванька и разглядел изменения. «Эх, мальчик, у меня сегодня душа посидела, а не только волосы. Не хочу нести пафосную чушь про оледеневшую душу. Уже из сражения я вышел другим человеком». Тогда разбились наивные взгляды жителя 21 века, возжелавшего направить страну по пути прогресса и помочь русским людям малой кровью. Про поле боя, которое отрезвляет, я уже говорил. А казненные русские дети выковали совершенно другого человека. Увиденная жуть убила и растворила остатки доброго царя, окопавшегося в моей душе, и неплохо так искорежила мировоззрение пришельца, оказавшегося в чужом теле. Можно сказать, что общего сознания больше нет. Есть просто Федор III самодержец всероссийский. Признаюсь честно, мне не нравятся произошедшие изменения, но и нет смысла действовать по-прежнему. Ты хотел больше власти и возможности влиять на ситуацию, они у тебя есть. Тебя мучили мысли, а не было ли перебором казнить заговорщиков и компрочекосов? Нет, виновных, заслуживших смерть гораздо больше, и кто-то проявил ненужное милосердие. Не можешь успокоиться и считаешь, что люди смотрят с осуждением. Плевать, ас есм царь, а обязанности холопов, выполнять мою волю, нравится им это или нет, так и будет впредь. После мытья и вкуснейшей каши потянуло в сон. Дядька только успел натереть мои ноги целебной мазью, как глаза закрылись. На удивление я спал, как младенец. Разбудила меня перемена звуков за стенками палатки. Гул и крики людей сменились обычной атмосферой лагеря. Мирной, надо уточнить, насколько она может быть на войне. Выхожу из палатки и потягиваюсь. Все так же переговариваются бойцы, скрипят телеги, всхрапывали лошади, но пропало напряжение, буквально висевшие в воздухе. А еще пахнет десятками костров и готовящейся едой. Солнце уже садится, но на улице еще светло. Лепота. Прямо походный лагерь пионеров на природе. Если не вспоминать о горах трупов. Подошедший Савва сразу испортил настроение. Государь, Косогов с офицерами вернулся и ждет твоих приказов. Хорошо, машу рукой, дай умыться и собирай всех под навесом, нечего в палатке преть. Хотя у меня шатер и весьма просторный, но на улице лучше. Оводы уже не летают, комаров здесь практически нет, поэтому сам Бог велел провести совещание под открытым небом. Нам удалось взять в плен самого Мансур-бея, а также трех его сыновей, двух братьев и еще несколько десятков родичей. Всего мы полонили около 4000 басурман, включая раненых и больных, подобранных во время преследования. Также захвачены 300 предателей из Черкас, проведших басурман тайными тропами. Часть орды и запорожцев смогли уйти через Айдар, направившись в сторону главного стана. Я приказал их не преследовать основным войском, а отправить несколько отрядов разведчиков, кои должны каждый день присылать гонцов. На 30 верст по Кальмиусскому шляху встал полк казаков, дабы никто не ударил с юга. Но далее идти нет смысла. Люди устали, надо немного переждать. Угу, еще и добычу поделить надо, как без этого. С удовольствием слушаю доклад Косогова, что может быть лучше новостей о победе русского оружия. А ворчу я про себя, ведь всегда хочется большего. Меньшая часть едичкульцев ушла и среди них хватает сильных воинов. Зато нам удалось обезглавить орду, захватив в плен ее правителя с большей частью родичей. Значит, в степи начнется брожение и по возвращении Убе возникнут проблемы с усмирением оппозиции. Только он не вернется. О чем не знают и собравшиеся командиры, рассчитывающие на выкуп. Передо мной стояли наиболее толковые военачальники, отличившиеся в последние дни. В центре небольшой шеренги расположились Косогов и его заместитель Петр Волконский, командовавший одним из казацких полков. Также здесь находились воеводы Острогожска, Андрей Рахманинов и Нового Оскола, Иван Мокшиев. Оба быстро среагировали на набег, разобрались в ситуации и организовали преследование. В пути отряды воевод отбили часть полона, за что им честь и хвала. В отличие от их коллег из Купенки и Валуик, фактически проворонивших набег, а ведь расположенные южнее крепости, как волнорез, вклинивающиеся в степное море, должны были принять удар орды, или сообщить о набеге, коли он пройдет мимо. Но мы еще будем разбираться в случившемся, пока слишком мало информации. Глупо принимать решение по горячим следам. Надо учитывать заговоры, насколько мятежники помогли нагайцам обойти русские посты. Кроме воевод и двух командующих, под навесом собрались несколько офицеров, а также представители казаков и ополчения. Получилась этакая солянка из регулярных и иррегулярных войск. Также присутствуют мои люди и помощник Ивлева, присланный строить переправы. Конница может спокойно переплыть Айдар, но с артиллерией возникнут проблемы. Мы же не знали, что удастся прижать едичкульцев к реке, не дав им уйти. Хотя мост все равно строится, ведь на правый берег надо перекинуть припасы и пищали в помощь нашему опорному пункту. В общем, собрались все более или менее важные офицеры. Сколько людей угнано и погибло. Перевожу взгляд на Рахманинова. Невысокий, но коренастый воевода с загоревшим лицом и острыми чертами лица, вдруг смутился, но быстро ответил. Это моя вина, государь. Пшеницу посеяли, сенокос закончился, еще и вести пришли, что татары уходят в поход. Вот и получилось, что в этом году мы решили провести большую ярмарку под Новым Осколом. Туда добираться удобнее, и купцы многие по реке товары сплавляют. Народу съехалось со всей черты и не только крестьяне с торговцами. Прибыло множество служилых людей и даже дворян с семьями. Вот их всех чуть ли не скопом поганые и накрыли. Последние слова дались воеводе с трудом, ведь там погибла и его жена со старшим сыном. Кроме этого враги полностью сожгли город Усирит и 12 селений, включая такие крупные, как Подсереднее, Иловка и Глуховка. Думаю, разоренных деревень гораздо больше. Татарин шел широким бреднем, и мы получили еще не все вести о пострадавших. Здесь больше я виноват, государь, попытался вклиниться в разговор Мокшиев, но был остановлен взмахом моей руки. Я сам решу, кого наказывать или вознаграждать. Будет проведено тщательное расследование. Но уже сейчас можно сказать, что басурмане обманули всех нас. Что по людям? Убито более 1500 православных, включая тех, кого умертвили уже здесь. Но всех посчитать сложно. Скорее всего, погибших больше. В полон увели около 4000, половину мы отбили. Сейчас люди воево считают и переписывают освобожденных. Надо разобраться, кто лишился имущества и родных, заодно ищем родственников, дабы семьи соединились. Многим более некуда возвращаться, будем помогать им всем миром. Поставим новые дома, кого определим к дальним родичам. Тех, кто лишился рассудка, отправим в монастыри, богоделин на засечной черте нет. Очень помогают твои лекари, государь. За это тебе низкий поклон от людишек. Последние слова Рахманинова прозвучали, будто насмешкой раскаленным гвоздем впились мне в сердце. Только воевода вполне серьезен. Никогда еще цари лично не помогали жертвам набега. У них обычно иные заботы. Ведь подданных бабы еще нарожают. С трудом собираю волю в кулак. Мне нужен ясный рассудок и нечего впадать в прострацию. Каждый пострадавший получит помощь из казны. Денег должно хватить. Смотрю на закивавшего головой Щукина. После обратись к моим секретарям. Они все запишут и выделят нужную сумму по возвращении людей. Пока отправляй пострадавших на север. Лошадей и телег сейчас в достатке. Обратитесь к главе трофейной команды. Он все выделит. Пусть спокойно едут. Припасами вас всех снабдит капитан Иванов. Он из ведомства Семена Яскова и прибыл с нашим отрядом. Но думаю, вы уже знакомы. Народ степенно закивал, ведь я систематизировал сбор и дележ трофеев, а также обеспечил нормальное снабжение войск. Иначе бы горячие парни разграбили и пожгли запасы орды, а потом народу пришлось бы голодать, особенно бывшим пленным. Все это вопросы рабочие, которые помогут решить служилые люди, прибывшие накануне. Я собрал вас еще по другой причине, решаю озвучить недавно принятое решение, прощать столь подлый удар нельзя. Тем более, что султан и крымский хан осудит набег, ведь он идет вразрез с мирным договором. На словах, конечно, так-то магометане всегда рады полону и урону, нанесенному православному люду. Народ одобрительно закивал, в коварстве мусульман никто не сомневался. Герои обычно оправдывали набеги произволом на местах, мол, им сложно контролировать мелкие орды и роды. Вранье. Нападения, захваты людей и мелкие стычки на границе никогда не прекращались, унося каждый год тысячи русских жизней. Поэтому пора ответить соседям их же монетой. Думаю, пока повременится взятие Мазова. Сначала надо очистить от кочевников степи с обоих берегов Дона. Это более реально и дешевле. А город мы возьмем, только в свое время и подготовившись. Пока он моим планам не мешает. Есть еще одна мысль, но об этом я буду думать позже. Сейчас речь идет о необходимости тотального геноцида кочевников, который уже начался, о чем надо сообщить воинам. Я хочу, чтобы едичкульская орда западных нагаев была полностью истреблена, начиная от младенцев, заканчивая стариками. Если найдутся охотники, то плачу 10 серебряных копеек за голову поганого, без разницы воин это или мирный житель. После моих слов под навесом повисла тишина. Через некоторое время зашептались старшины донцов и офицеры городских казаков. Видать, прикинули сумму и посчитали ее не особо выгодной. Ведь орда будет драться, как крыса, загнанная в угол, понимая, что пришли мстители. Нельзя недооценивать степных подростков и женщин, стрелять из лука они учатся с малых лет. В помощь охотникам выделю пищали с малыми пушками, а также ружья, порох, припасы и заводных лошадей. Здесь активизировались ополченцы, ведь теперь рейд полностью оплачивает казна, 3/4 добычи и скота, также отходит добровольцам. Единственное, лучших жеребцов и кобыл придется отдать Игорю Козловскому, присланному своим дядей, князем Бильским. С этого года на Руси будет открыто сразу несколько конезаводов, потому у нас нужда в скотине для племени. Также казна выкупит часть овец, надо же чем-то войско кормить. Услышав про отъем коней и баранов, народ поскушнел. Еще бы, хороший скакун часто бесценен, от него зависит жизнь воина. И многие держали отар овец, что приносило немалую прибыль. Стоимость лошадей, а также другого скота, в этом и следующем году изрядно упадет. Сами подумайте, сколько голов захвачено за последние дни. Козловский же за особо ценные образцы заплатит по сегодняшним ценам. Народ немного подумал и сразу повеселел, а после следующих слов заулыбался. Ну и девок нагайских можете брать сколько угодно, только не передеритесь. На ком задумаете жениться, то крестите и живите спокойно. Иных в дворовую обслугу, или сами решайте куда. С церковью трудностей не будет, не переживайте. Еще я выделю землю особо отличившимся воинам. Только приказываю впредь сажать на нее людей свободных. Коли вы орду уничтожите, то можно пашни и пастбища на юг двигать. Хан ушел в поход, и года на два о его войске можно забыть. А следующей весной мы продолжим чистить степь от кочевников. Поэтому решайте, надо простимулировать ратный люд, дабы они меньше думали о предстоящем истреблении орды. Времена сейчас суровые, поэтому при хорошем вознаграждении муки совести уходят на второй план. Это я рефлексирую и веду постоянную внутреннюю борьбу со скрепами из 21 века. Что касается девок, то ход оказался удачным. С женским полом на границе проблема, а тут царь предлагает особо себя не ограничивать. Зачем жениться, если можно держать татарскую наложницу? Ранее попы смотрели на это дело косо, заставляя венчаться. А сейчас сам царь разрешил. Конечно, многие женятся, ведь держать людей в рабстве у русских не принято. Добрые мы, слишком. Но главным возбудителем стала земля. Кто же не хочет стать помещиком? Однако селить в засечной черте крепостных я запрещу. Тех, кто уже живет здесь, выкупит казна. Пора приступать ко второму важному делу. Выкуп Азбе, его семьи и Мурз брать не будем. Народ снова напрягся, наверняка посчитав прибыль от столь обычного для степи дела. Нельзя прощать вероломство, и надо отвратить других басурман от желания лезть на Русь. Поэтому мы сделаем так. Здесь же проходит Кальмиусский шлях, да, государь. В 10 верстах основной путь. Рахманинов махнул рукой в сторону северо-востока. Тогда сегодня же определите место, где лучше выкопать ров и поставить небольшую крепость. Смотрю на закивавшего помощника Ивлева. Завтра поутру сгоните туда всех пленных нагайцев, запорожцев и прочую сволочь. Надобно снабдить их инструментом. Пусть копают, заодно необходимо собрать больше камней, веток и песка. В этом помогут освобожденные пленники, ведь за работу я заплачу не только едой, но деньгами, тканями и скотиной. Офицеры смотрели на меня недоуменно. Чего вдруг царь решил заняться земляными работами и зачем им такие подробности? Здесь надо сколачивать отряд для преследования орды. Куш ведь получается немалым, а желающих хватает, судя по алчно-блестящим глазам. При наличии мобильной артиллерии, у степняков нет никаких шансов. После того, как ров будет выкопан, приказываю всех пленных умертвить. Далее головы надо отделить от тел, последние закопайте в ямах, завалив камнями с ветками. А то сбежится зверье со всей степи, нечего им здесь пир устраивать. Из голов сложите кучу, в виде пирамиды. Знающие люди объяснят вам, что это такое. По мере понимания моих слов, брови на лоб полезли даже у Дунина, Бе, его родичей, Мурс и запорожских старшин посадить на кол. За каждого казненного также плачу 10 копеек, знатных басурман и предателей из казаков оцениваю в 3 раза больше. Осматриваю оторопевших воинов и мысленно ухмыляюсь. А чего вы хотели? Теперь народу придется иметь дело с новым Федей. И я точно многим не понравлюсь. Но проблемы индейцев шерифа не волнуют. Найдешь людишек для осуществления праведной казни, Григорий Иванович, или кому другому приказать? Смотрю на хмурого Косогова. Кому, как не командующему, заняться столь деликатным делом? В бою он себя проявил. Теперь надо оказать царю услугу. Воевода должен понимать, что для него, как и остальных проявивших себя офицеров, это шанс скакнуть сразу на несколько иерархических ступенек вверх. На фоне обгадившихся генералов и заговора, такая возможность предоставляется раз в жизни. Вон Рахманинов еле сдерживается, чтобы не попросить возглавить экзекуции. Будь здесь Лефорт, он уже бежал бы самолично стругать колья и сажать на них вражин. Надо будет, он и лучшего друга убьет, особо не раздумывая. Косогов меня не подвел. Все сделаем, государь. Нечестивцы и убийцы должны получить по заслугам. Отправляясь в поход, приказал Тамерлан каждому воину у дороги оставить камни. Почему-то вспомнился глупый ролик про давно сгинувший банк, увиденный в детстве. Или дело в картине Верещагина «Апофеоз войны», не знаю. Пирамида из голов отличается как от каменной, так и сложенная из черепов. И я не разговариваю с отрубленными башками врагов, а с удовлетворением наблюдаю за жуткой композицией. По обеим сторонам шляха насыпан невысокий вал, вокруг которого вьется неимоверное количество воронья, оглашающего окрестности громким карканьем. Вдоль дороги стоят колья, с нанизанными на них врагами. Многие из них живы и корчатся от боли, стонут и добавляют шума ко всеобщей какофонии. Вишенкой на торте этой монументальной композиции оказались 2 высокие пирамиды из отрубленных голов. Казненных оказалось так много, что пришлось ставить еще 1 адский зиккурат, и композиция удалась. Даже бывалые воины истово крестились, проезжая по дороге на север. К Кстати, бывшие пленники весьма активно помогали не только копать ров и готовить колья, но и самолично резали головы, ведь это не только серебро, но и еще еда, одежда, а также инструмент. Правда, потом многие тоже были в шоке и с опаской шли по столь необычной аллее. А мне нравится. Отлично получилось. Этакое напоминание для тех, кто собрался на Русь с нехорошими намерениями. Правда, скоро здесь будет жутко вонять, но мне все равно. Важно, что слухи о произошедшем событии быстро разлетятся по степи и даже Европе. Надеюсь, до Бахчисарая и Константинополя тоже дойдет. Не новость, а намек. Люди там не глупые, историю должны знать, а при упоминании имени великого храмца наверняка вздрагивают. Дяденька Тимур неплохо кошмарил, как османов, так и татар. Мне всегда нравился этот исторический персонаж. Есть в нем что-то такое мистическое. Истинный хаос во плоти. Только я не собираюсь устраивать бардак на вверенной мне судьбой земле. Как раз наоборот, Россию в ближайшее время ждет установление порядка. Скажу больше, это будет самый натуральный орднунг. И вряд ли он многим понравится. Только мне плевать. Главное, что происходящее начало нравится мне. Еще бы заглушить муки совести. Но ничего, я только в начале пути. Привыкну. Глава 17. Ночи в степях холодные. Вдруг замерзнешь? Заботливо поправляю бурку на плечах толстого. Тот вращает безумными глазами, жалобно мычит, пытаясь что-то сказать. Или просто хочет заорать, но сил уже нет. Еще рот связан. И попробуйте вести беседы, когда вы сидите на колу. Ага, именно так. Картина неприятная, но я обязан отреагировать на покушение и слишком длинный язык дворянина. Времена сейчас такие. Проявишь слабость, и тебя собственное окружение перестанет уважать. И не мешает нагнать жути на бояр, дабы они перестали наглеть. У нас теперь самодержавие во всей своей красе. По возвращении в лагерь я не стал тянуть и быстро провел следственные действия. Факт предательства, выраженный в затяжке отправки помощи и отвода войск на несогласованные позиции, даже доказывать не пришлось. Остальное дело техники, вернее, таланта Башмакова распутывать преступления и умений палача. В следственные мероприятия я не вмешивался, переложив все на подчиненных. Депутация вельмож, состоящая из персон, избежавших ареста, отправилась во свояси. Думцы и прочая знать еще не знали о казни едичкульцев. Потому и бросились жаловаться, а по сути, давить на меня, по старой памяти. Не успел я вернуться и слезть с коня, как налетели стаи. Это было ошибкой. Каково было удивление высокопоставленных рож, когда их отправили лесом, причем в грубой форме. Народ малость оторопел, но выполнил пожелание монарха. Позже до лагеря дошли подробности нашей вылазки, и меня оставили в покое. Оно и к лучшему. Можно было нарваться на более резкую реакцию с моей стороны. Я устал как собака, еще и организм начал барахлить, поэтому с трудом сдерживал раздражение. Для вчерашнего инвалида такие энергозатратные марши даром не проходят. Все-таки в общей сложности более 250 верст за неделю. Добавьте моральное потрясение, от которого мне долго отходить. 2 дня после возвращения я отсыпался, отъедался и лечился. Келлерман с Саввой, смазывая мои синяки и порезы, заодно зафиксировали запястье повязкой с дощечкой. Было подозрение на трещину, но скорее это сильный вывих после падения с коня. Представляете, я чуть не убился на ровном месте. Вот было бы смеху сломать шею после столь жесточайших испытаний. Судьба любит пошутить, когда считаешь, что ухватил ее за хвост. После отдыха настало время допроса Толстого. Самое забавное, что вопрос его взаимоотношений с Марфой не поднимался. Сразу после ареста невезучего убийцы, Федька Апраксин попросил поговорить без свидетелей и рассказал, что до решения выдать сестру замуж, родители пообещали ее Петьке. Тот был буквально одержим юной дворянкой, но затем подвернулся шанс возвысить род, выдав девицу за царя. Кто же устоит перед таким соблазном? Естественно, что на чувства молодых людей наплевали с высокой колокольни. Рында предложил лично отвезти сестренку в монастырь, дабы наказать за глупость и загладить позор. Не знаю, заботился ли Федя о семье, может, дурную девку уже списали, но задумали сохранить место семьи у трона. Ведь 2 брата Апраксиных тоже поступили на военную службу. А старший, Петр, отлично проявил себя в составе драгунского отряда, преследовавшего едичкульцев. По словам знающих офицеров, у молодого капитана неплохой потенциал, но меня больше интересовали подробности прошлогоднего бунта. Тогда Толстому удалось оправдаться, хотя именно он был послан Милославским подстрекать стрельцов. После допроса с пристрастием удалось получить немало информации. Петя оказался слабаком и расклеился сразу после начала пыток. Только полученная информация многого не прояснила. Умные манипуляторы использовали товарища в темную, выделив ему роль обычного боевика. Новых имен и деталей он не назвал, хотя подтвердил мои подозрения. Что касается бунта, то Петр действительно неплохо в нем заморался, возглавив убийство князей Долгоруковых. Я потому и приказал посадить его на кол. Заслужил, гаденыш. Также всплыли некоторые подробности деятельности Ивана Милославского и князя Хованского, отправленных в монастырь. Думаю, по возвращении двух монахов придется устранить. Еще и Гаврилов докладывал, что заключенные, в том числе находящиеся в ссылке, проявляют излишнюю активность. А вообще, мерзко. Вроде благостная с виду картина жизни русского общества, изнутри просто сгнила. У нас хуже, чем в Европе, там тоже чудес хватает. Властные же группировки воюют везде, то дело житейское. Но уж больно подозрительные события предшествовали стрелецкому бунту. Я про неожиданную смерть цесаревича Алексея, скончавшегося в возрасте 15 лет. При этом не могу вспомнить, чтобы Федин брат болел. Еще более странной выглядит смерть отца, отличавшегося лошадиным здоровьем. Алексей Михайлович не пил, был умерен в еде, мог молиться часами напролет, отбивая тысячи поклонов, и любил соколиную охоту, то есть двигался и себя тело не запускал. К тому же царь отличался спокойным нравом и особо не злился, нервы у него были в порядке, хотя мог огреть посохом неугодного боярина. Ивашка Милославский не даст соврать. И вдруг 47-летний мужчина в самом расцвете сил, никогда не жаловавшийся на здоровье, умирает от сердечного приступа. Потом начинают травить Федора, что уже доказано, а затем бунт. По-честному надо хорошенько проредить знатные роды, кто даже гипотетически замешан в заговоре. Признаюсь, такие мысли не отпускают меня последние 3 дня. Но в стране катастрофическая нехватка грамотных людей и достаточно жесткое сословное общество. Можно выдвинуть незнатных людей, посадив их на важные места, и теоретически они справятся. Только делать это придется постепенно, дабы избежать интриг недовольных бояр. И все равно данный путь опасен, ведь даже многих ближников и союзников напугает бездоказательная расправа над знатью. Мол, если царь казнил самых родовитых, выдвинув нас, то кто помешает ему устранить неоправдавших доверие дворян? Поэтому спешить не будем. И черкасского сотоварища вскоре ждет суд, куда я решил допустить наиболее авторитетных вельмож. А вот Толстый, это мое личное дело. За Петьку даже никто не думал заступаться. И правильно сделал. Я же решил не медлить и приказал посадить преступника на кол. Заодно посетил мероприятие. Для меня казнь стала чем-то вроде релаксации, как бы странно это ни звучало. Смотришь на муки врага, и на душе аж теплеет. Дабы немного потроллить окружающих, по моему приказу на Толстого надели бурку. Помнится, именно так первый русский император развлекался с любовником бывшей жены один. Однако потомки назвали его великим, не обращая внимания на чудовищные поступки. Чем я хуже? Прибыл подполковник Лефорт. Просит принять, Дунин вывел меня из размышлений. Савва от созерцания экзекуции отказался, а вот Иван подобных зрелищ не чурается. Поэтому именно он сегодня выполняет обязанности моего адъютанта. Зови. Швейцарец осунулся и загорел, но вид имел бравый. Успел почистить костюмы с ботфортами, а глаза подполковника сияли от предвкушения. Понятно, что приказ он выполнил. Докладывай, произношу после поклона. Беглый Цириндар же пойман, вместе с десятком его родичей и ближников. Также в плен попали ногайские мурзы и черкесские старшины. Многие из них состоят в родстве с князьями своих народов. Ко всем прочему мы привели 300 полоненных людишек, остальные разбойники порублены или сбежали. За крупными отрядами послана погоня, более 1500 коней, захваченных после битвы. Атару в более чем 2000 овец, сейчас гонит в русские пределы под надежной охраной, но это дело долгое. Мы взяли ее после уничтожения мелкой орды, помогавшей разбойникам. Повозки с оружием, провизией и прочим добром, отнятым у басурман, переданы Семену Языкову. Не знаю, каким Франц Якоб Лефорт был в моем мире. Здесь он производит впечатление тщеславного человека, умеющего выполнять приказы. Если так пойдет дальше, то можно его приблизить. Безумных преференций, как при Петре, он не получит, но чинами и деньгами не обижу. Прямо сейчас и проверим иноземца. Но сначала пряник. Жалую тебя званием дворянина, чином полковника, 100 рублями и землей. Завтра зайдешь к Щукину и заберешь грамоту. Счастлив служить, вашему величеству. Лефорт засиял еще сильнее и отвесил поклон. Какой льстец. Вон даже мой титул на иностранный манер переиначил. А теперь вопрос. Какого наказания, по-твоему, заслуживают провинившиеся рейтары? Предателей надобно казнить. Тех, кто догадывался об измене или не захотел думать о последствиях, можно отправить в ссыльный полк. Это очень хорошая затея, государь. Среди провинившихся есть людишки, которые ошиблись, и они с радостью искупят свою вину. Швейцарец снова добавил лести, трусов и неумех надо просто гнать. Делать им нечего в русском войске, а еще пороть. Всех надо хорошо бить батагами, даже тех, кто проявил обычную глупость, дабы в следующий раз подумали о последствиях. Чешет будто по писаному. Идея тоже неплохая, насчет пороть. Думаю, орднунг так и вдалбливался в головы немцев, через жопу. Но у нас немного иные порядки. Приятно слышать столь здравые мысли, одобрительно киваю швейцарцу. Только всех пороть нельзя, а только виноватых. Как-то это немилосердно. А мы, русские, народ сердобольный. Лефорт не удержался и покосился на вновь застонавшего толстого. Это он оценил мою доброту. Решай, как поступишь. Мне надо наладить службу на левом берегу Дона. Необходимо искать, а затем уничтожать ногайские и магометанские орды, кочующие в этих степях. Действовать будем совместно с донцами и, возможно, калмыками. Лефорт слушал внимательно, ловя каждое слово. Для этого я оставлю здесь полк казаков, 1000 драгун, артиллерию и сколько надобно припасов с оружием. Воинство расположится в Паншингородке. Там находится волок с Дона на Волгу. На него у меня большие надежды. Но это дело будущего. Ты же можешь возвратиться в Москву. Толковому человеку всегда найдется место. Франц думал недолго и сразу задал вопрос. Вы собираетесь воевать на юге? Да. Ближайшие годы все мои устремления здесь. И речь не только о войне. Мы будем много строить и осваивать эти земли. Я согласен. Но как быть с калмыками и донскими казаками? Несмотря на признание России сюзереном, обе стороны себе на уме. Еще они часто воюют между собой. Это хороший вопрос. Значит, Лефорт уже выяснил местные расклады. Вскоре к Тайше Аюке отправится посольство. Я пока не выбрал, кто из бояр его возглавит. Тебе надобно сопроводить посла и заодно договориться с калмыками о совместных действиях. Заодно передашь моему вассалу подарок. Могу я узнать какой? Швейцарца насторожила моя улыбка. Мы отрубим голову цириндаржи и положим в бочонок с медом, чтобы не сгнила. Думаю, Аюка оценит мой жест, ведь это его родич сбежал от возмездия. Остальных знатных пленников казним, от греха подальше. Простые воины будут заниматься земляными работами. Отправим их в Паншин вместе с Иевлевым. Нужно успеть укрепить городок, построить дома, конюшни и выкопать землянки. Лес мы начнем сплавлять уже в ближайшие дни. Осталось всего 4 месяца, надо спешить. Люди должны быть сытыми и жить в тепле. Степняка лучше всего бить по весне, пока не сошел снег, но уже нет сильных морозов. В это время его лошади слабые и орде не скрыться. Твоя задача за лето провести разведку, договориться с союзниками и начать действовать. Ногайцы и черкесы не должны совать свой нос севернее Маныча. И, конечно, набеги на русские пределы надобно прекратить в ближайшие 2 года. Если выполнишь мой приказ, то я в долгу не останусь. Завтра будет совещание по этому вопросу, там обсудим детали. А пока иди отдыхать, Франц Яковлевич. Лефорт ушел, а я повернулся в сторону Дона, разглядывая великую русскую реку. Вернее, пока она наша условно. Казаки противятся утверждению Москвы в их пределах. При этом с радостью принимают нашу помощь припасами и оружием. Калмыки, фактически независимая орда, несмотря на вассальную присягу русскому царству. Междуречье Волги и Дона по большей части под их контролем. Кочевья новых хозяев приволжских степей распространяются до Саратова. Понятно, что речь о левобережье Великой Русской реки, где мало наших поселений. Там земли кочующих башкир, которые недавно восстали 2. И именно калмыки обязались давить мятежников. Но все оказалось сложнее. Под шумок люди Тайши напали на несколько русских сел севернее Астрахани, где захватили пленных. Еще и начали действовать вместе с мятежниками, осадив Уфу. С недавних пор я такие вещи не прощаю, особенно захват и продажу в рабство русских людей. Если кочевники думают, что Москва далеко, и мы не сможем прислать большие силы, то они сильно заблуждаются. Насколько я понял, Аюка под шумок решил принудить башкир перейти под его руку и выйти из моего подданства. По донесениям разведки, после совместных действий между союзниками начались столкновения. При этом продолжают страдать русские поселения. Вражда не мешает басурманам грабить моих подданных, и в ближайшее время за это придется платить. Никто не собирается покушаться на веру как магометан, так и буддистов. Кто-то запустил глупые слухи, нарушив спокойствие на юге Урала. А вот угон пола на арабские рынки в Хивы или Тарковские шамхальства, откуда людей переправляли в порту, я не прощу. Поэтому к Тайше поедет посол с подарком и письмом. Только не все так благостно, для калмыков, конечно. Я решил не заниматься лицемерием и поставить Аюке ультиматум. В документе несколько пунктов, в том числе освобождение людей, выплата компенсаций, помощь в восстановлении разрушенных сел, отвод своих орд от Саратова на юг, а также полное уничтожение восставших башкирских родов. Понятно, что есть и пряник. Россия обязуется обеспечить калмыков оружием, порохом и зерном. Пусть мой вассал думает, если Тайша согласится, то в качестве аванса он должен передать тоже бочонок, но наполненный серебром. Можно было потребовать золото, но откуда оно в здешних местах? Иначе мне придется кардинально менять свои планы и начинать войну с калмыками. Башкиры, хлебнувшие горя от вчерашних союзников, сами пойдут на переговоры. Если нет, то придется давить их тоже. Вернее, часть восставших родов. Отнюдь не все кочевники нарушили клятвы и полезли грабить русские пределы. Так что можно начать заметню внутри племени, выведя его из игры. Да и не атаковали их пока настоящие силы, далеко. Сибирский тракт проходит севернее, и пока восставшие не перерезали стратегическую дорогу, восстание Москве мало интересно. Вернее, прежней власти, но не мне. Я как раз перед походом на юг, выслал в Уфу людей и оружие. И после окончания мятежа никого прощать не собираюсь. Теперь русский царь следует английскому правилу. Джентльмен, хозяин своего слова, дал слово, забрал обратно. Не вижу здесь ничего зазорного. С нормальными странами надо вести себя честно. Забавно, но королю той же Швеции можно доверять. И даже Собесскому, несмотря на идиотизм, творящийся в Польше. А вот остальных я буду обманывать и предавать. Каков ответ? Таков привет. Не Россия нарушила клятвы, а башкиры с калмыками. Значит, степные спесивцы еще пожалеют. Пусть возмездие придет позже, и это нарушит мои планы. Хорошо, что 3 года у меня есть, а может и больше. Это я про срок, когда османы с крымскими татарами более или менее оправятся от поражения в Австрии и начнут отвечать. Но мы не будем сидеть, ожидая у моря погоды. Есть амбициозные польские короли и запорожцы. Гораздо дешевле отправить им припасов, дабы будущая война в Подолье продлилась дольше. Вообще, русские цари плохо использовали византийский метод решения проблем с врагами. Подкуп и стравливание врагов всегда дешевле войны. Просто греки увлеклись интригами с внутренними разборками, потому и просрали империю. Почему я решил сменить вектор и готов отвлечься от зачистки приданских степей? Начнем с того, что Рейд и задумывался, как разведывательный и одновременно исследовательский. Необходимо сделать детальный анализ состояния русских войск и готовности страны к серьезной войне. Но можно уже констатировать факт, что лезть в конфликт с Портой – безумная авантюра. Нас просто раздавит при столкновении один на один. Пусть пока воюют запорожцы с поляками, мы присоединимся чуть позже. К тому же сейчас нет смысла захватывать Азов. Даже будь у России военный флот, его не выпустят дальше дельты Дона. Османы сейчас сильнее нас, как на суше, так и на море. Только они воюют сразу на нескольких фронтах, потому и не опасны. Но и далее определенных рубежей Россию не пустит. Если в Константинополе почуют реальную угрозу, то быстро отдадут Австрии Западную Венгрию, заключат перемирие и ударят по нам. Кстати, пока действует Бахчисарайский мирный договор, нет смысла нарушать его раньше времени. Это же передышка, столь нужная стране. Зато реально заняться зачисткой степи, пока основные силы Крыма за Дунаем. И мы пока не готовы брать крепости, без которых невозможно контролировать Черноморское побережье. Значит, будем тренироваться, улучшать артиллерию, увеличивать производство пороха и запасаться провизией. И уничтожим как можно больше басурман, пусть это обычные кочевники, а лучших воинов Героев вел за Дунай. Вторая проблема – отсутствие денег. Я набросал примерную стоимость годового содержания 30-тысячного войска в условиях похода и пришел в ужас. Теоретически, если увеличить налоги, ограбить церковь, потрясти купцов и даже неподатное население, то деньги найдем. Только придется забыть обо всех проектах и реформах. Россия встанет на рельсы этакого военного коммунизма и перестанет развиваться. Оно нам нужно, тем более никто не толкает нас воевать с османами. А как я уже говорил, степь можно зачищать гораздо меньшими затратами. Уж лучше отдать порох и устаревшее оружие запорожцам с поляками, да найти охотников среди своих, чем тащить армию на юг. Третьей загвоздкой являются внутренние конфликты и противоречия. Предположим, заговор я раскрыл, виновные будут наказаны и лет на 5 бояре успокоятся. Если не убьют меня, конечно. Пусть попробуют, здесь у них руки коротки. Только как быть с церковным расколом, восстанием башкир и наглостью аюки? Эти проблемы надо решать в первую очередь. Нельзя воевать с нестабильным тылом. Поэтому в Азов мы не полезем. А вот с калмыками придется договариваться или воевать. В случае конфликта будет перекроена вся политическая карта от Дуная до Иртыша. Надо учитывать Джунгарию, которая способна помочь своим родичам. При этом уже Россия способна опереться на магометанские народы степи и Северного Кавказа, затерроризированные айратами. Политика такое дело, что вчерашние враги завтра могут стать друзьями, пусть и временными. Самое забавное, что в этом деле нам могут помочь султан и крымский хан. Вот такие пироги. Но мне необходимо Нижнее Поволжье. Сейчас это краеугольный камень моих планов. Дело в том, что в казне нет денег. Вернее, страна не сможет быстро заработать нужную для войны сумму. Бог с ней, с войной. Нам нужны средства для развития многих отраслей. Теоретически есть уральское золото и серебро. Уже в следующем году к рекам и местам, названия которых удалось вспомнить, отправится геологическая экспедиция. И я уверен в ее успехе. Только сомневаюсь, что нам удастся наладить добычу быстрее, чем через 3 года. Добавьте к этому необходимость обеспечения безопасности путей доставки. Здесь мы снова упираемся в мятежных башкир и излишне амбициозных калмыков. То есть все равно придется договариваться или уничтожать кочевников. Потому что они стоят на пути единственной возможности разбогатеть. Называется она «Волжский торговый путь». Именно транзитная торговля с Персией даст быструю прибыль. Кроме этого, мы неплохо разовьем инфраструктуру и промышленность поволжских городов. Я никому не собираюсь отдавать право на перевозки товаров, значит, придется строить свой торговый флот, что не так уж сложно. А вот для обеспечения морской части пути потребуются военные корабли. Я и такие расходы в состоянии потянуть, если не придется воевать с калмыками. Замкнутый круг, однако, но и давать слабину перед аюкой нельзя. Степняки понимают исключительно силу. Впрочем, как и большинство остальных народов. Поэтому посол повезет голову и грозную грамоту. А Паншин-городок превратится в опорный пункт, который вместе с Царицыным станет опорной базой для нападения на айратов. Пусть большая часть их кочевий пока на левом берегу Волги и Урала. Но Тайша, умный, должен понять намек.